Приветствую, возлюбленная церковь! Сегодня мы снова поговорим с вами о светильниках и масле. Вы поймете, почему я снова и снова возвращаюсь к этой теме и к этим мыслям. Сегодня, спустя месяц от начала изоляции и карантина, уже можно подводить какие-то итоги относительно того, как наша церковь проходит этот период. И тут я наблюдаю некоторые очевидные тенденции, о которых хочу рассказать вам. Прежде всего, для кого-то это время явно пошло во благо. Мне очень приятно видеть, что некоторые из нас начали активно наводить порядок в своих жизненных приоритетах. У кого-то наконец-то появилась организованная молитвенная жизнь. Кто-то начал активно помогать другим преодолевать сложности изоляции. Кто-то стал заниматься творчеством. Кто-то изучать что-то новое, чего он раньше никогда не делал. А кто-то пытается навести порядок во взаимоотношениях с близкими. Вот именно об этих людях и была моя первая проповедь о запасании маслом. Дело в том, что Бог создал для этих людей все необходимые условия. У них есть время, у них есть здравый смысл, и у них есть желание преображаться в образ Божий. Вот все, что было необходимо. Но не у всех получилось именно так. Вспоминая притчу о 10 девах, я должен заметить, что масло хорошо запасать днем, а не ночью, как получилось именно в притче, когда девы ждали жениха на брачный пир, а он задержался до ночи. И когда им пришлось идти искать где-то масло, понятное дело, что ночью раздобыть масло было затруднительно, ведь рынки и магазины в это время не работают. И именно это стало причиной того, что 5 девушек не успели на брачный пир. Я хочу сказать, что в нынешних карантинных обстоятельствах в церкви отчетливо проявилась и другая группа людей. По разным причинам эти братья и сестры остались в это время без масла. Когда наступила тьма, я условно так называю эту неприятную, тревожную и неожиданную, конечно же, ситуацию, светильники этих людей очень быстро израсходовали горючее. У них не было запаса. И после этого светильники уже не могли выполнять свою основную функцию. В результате, вместо того, чтобы ярко освещать дорогу себе и другим, эти христиане и сами начали погружаться во тьму. Сейчас, вместо того, чтобы твердо стоять на скале Слова Божьего и черпать воду из взаимоотношений с Богом, они просто плывут вниз по течению вместе со всем миром, не имея никаких сил ему сопротивляться. Грустная история. Однако похожая ситуация была описана в Библии, в пророчестве пророка Даниила о царе Антиохии Эпифане, который правил над Иудеей и другими территориями династии Селевкидов во II веке до нашей эры. Он прославился тем, что проводил политику эллинизации, насаждал греческую культуру, греческую религию и традиции. И вот здесь мы также отчетливо можем наблюдать две группы людей. Одна часть иудейского народа и священников, по свидетельству историков, спокойно покорилась воле царя и приняла греческие обычаи, тогда как другая решительно воспротивилась этому. И вот тогда Антиох Епифан стал насаждать эту политику насильственно. Он превратил Иерусалимский храм в святилище Зевса и на глазах у всего народа лично заколол на алтаре жертвенную свинью. То есть осквернил святыню. Вы знаете, что для иудея свинья вообще нечистое животное, свиней никогда не приносили в жертву, и это было огромным оскорблением для веры евреев. Епифан сделал это нарочно, он оскорбил еврейский народ, и с этого момента начались религиозные преследования, которые сопровождались публичными казнями, пытками и всяческими притеснениями. В конце концов, все это вылилось в вооруженное восстание, которое вошло в историю под именем «Восстание Маковеев». Началось оно в 165 году до нашей эры. И закончилось очень убедительной победой евреев. Ни Антиох Епифан, ни его последователи так и не смогли справиться с этим народным восстанием. И в конце концов они просто оставили евреев в покое. В попытках их эллинизировать и сделать их культурными, как во всем мире. Я читаю из книги пророка Даниила, 11 глава, стихи 30-32, выборочно. «И озлобится на святой завет, и исполнит свое намерение, и войдет в соглашение с отступниками от святого завета, и поставлено будет им, то есть Антиохом Епифаном, часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». И тут же я вспоминаю достаточно резкие слова Господа Иисуса Христа из Евангелия от Матфея, 12 глава, стих 30. «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот растрачивает», или, как в синодальном переводе сказано, «расточает». Матфея, 12 глава, стих 30. Я прочитаю из комментариев Баркли к этому стиху. В этой одной пронзительной фразе Иисус излагает принцип о невозможности сохранять нейтралитет. В борьбе против цитадели дьявола есть только две стороны – за Христа или против Него, собирать с Ним или расточать с дьяволом, так писал У. Аллен. Возьмем очень простую аналогию и применим эту фразу к самим себе и к нашей церкви. Если наше присутствие не усиливает церковь, то наше отсутствие ослабляет ее. Здесь Нет и не может быть середины. Человек везде и всегда должен выбирать, на какую сторону ему встать. Нежелание встать на какую-то сторону, стремление отложить какое-то действие – это не выход из положения. Потому что, отказываясь поддержать одну сторону, мы оказываем поддержку другой. Конец цитаты. Посмотрите, как здорово этот комментарий отражает ту идею, которую я хочу донести, глядя на вот эти две группы, условные, конечно, группы людей в церкви, по тому, как они реагируют на вот это время карантина. Дело в том, что эти обстоятельства, безусловно, располагают к духовной спячке. В духовном плане нам многим хочется залечь на дно и просто переспать неудобное и тревожное время, чтобы, проснувшись, спокойно вернуться к прежней жизни. И именно так и ведут себя некоторые братья и сестры. Сейчас их просто нигде нет. Такое ощущение, как будто церкви в их жизни места уже нет. Одни занимаются бытом, другие – работой, третьи заняты откровенным убиванием времени. Им либо некогда, либо лень в воскресенье утром зайти в церковный чат и один час провести в общении с братьями и сестрами. Их почему-то не беспокоит, что кому-то в их собственной духовной семье очень не хватает сейчас общения, свежих откровений или даже простых, добрых слов поддержки от брата или от сестры. Друзья, у меня есть новость для всех, кто сегодня забрался в берлогу с намерением залечь в спячку. И должен сказать, что это не только мое личное наблюдение. Прежней жизни, как в докарантинном состоянии, у нас уже не будет. Дело в том, что мир меняется. Причем меняется безвозвратно. Мир ожидает прихода Антихриста. А церковь должна усиленно готовиться к грандиозному пробуждению, которое будет сопровождаться невиданной силой излиянием Духа Святого на всю землю. Готовы ли мы к этой жатве? Глядя на то, как мы помогаем друг другу и оказываем духовную поддержку даже членам церкви, я уж не говорю о людях этого мира, то я совершенно в этом не уверен, дорогие мои. Поэтому я увещеваю вас сегодня. Сегодня не время спать. И совершенно не нужно плыть по течению. Ведь Бог призывает нас, как чтущих Его людей, усилиться и начать действовать. Иными словами говоря, запасать масло к брачному пиру. Что это значит на практике? Ну, приведу два примера или выскажу две простые достаточно мысли. Могли вы видеть случайно или намеренно одну популярную телевизионную рекламу, в которой журналисты рассказывают о разных передачах, фильмах, шоу, которые стоит посмотреть людям во время карантина? И знаете, меня неприятно задело последнее предложение из этого рекламного ролика. Оно звучало так. «Не важно, что смотреть». Главное – оставаться дома. Вы знаете, я думаю совсем по-другому. На самом деле очень важно, что смотреть и что не смотреть сейчас. А главное – оставаться человеком Божьим. смотрите или не смотрите, думайте, выбирайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Вот мой первый совет. Второй совет такой. Моя Лена ежедневно убирает свою часть дома и часто удивляется тому, как много мусора и пыли она каждый день выметает. И сегодня она заметила, что этот образ хорошо описывает духовное состояние верующего человека, которое также требует ежедневной заботы. Откуда-то невольно берется грязь и пыль в нашем духовном состоянии. Какие-то мысли, какие-то чувства. Где-то не срабатывает защита, где-то просыпается похоть, где-то мы реагируем нечестиво. Да, в общем, вы все сами понимаете, дорогие мои. На это я скажу так. Лично я не являюсь фанатом чистоты и уборки. Но если я вижу в своей комнате грязь и пыль, я просто берусь за веник. И знаете, это не вопрос настроения. И тем более это не вопрос водительства Святого Духа. Для меня, как и для любого нормального человека, это просто вопрос порядка и внутренней дисциплины. Точно так же я советую поступать в отношении духовных дисциплин. Хотите иметь успех в жизни? Значит, мы должны пребывать в Слове Божьем и быть исполненным Его Духом. Давайте же начинать с малого. Если вам трудно сдвинуться с места, просите помощи церкви. Стучите в чат. Звоните по телефону, у кого нет интернета. Просите молитвы, духовного совета у святых. Не будьте равнодушными, дорогие мои. Ибо так обещал нам Господь. Всякий просящий получает. И ищущий находит. И стучащему отворят. Друзья, будьте сегодня просящими, ищущими и стучащими. Не залегайте на дно. Не исчезайте с горизонта. Не делайте вид, что церкви в вашем расписании больше нет времени. Нет воскресных служений, но есть возможность просто отделить какое-то время для поклонения, для размышления, для молитвы, для общения святых. Сделайте это так, как вы раньше делали во время служения воскресенья. Неважно, вместе мы в это время, есть у вас доступ к интернету или нет, просто делайте это ради Господа, дорогие мои. Мы же дети Божьи, нам велено святить, ну, по Писанию субботу, да, церковь по традиции святит воскресенье, давайте святить этот день, давайте освящать время, которое мы отделяем конкретно для нашего Господа. Я не понимаю, как можно в воскресенье, имея время и возможность, просто игнорировать это время и посвящать его другим делам. Подумайте об этом сами. Больше говорить об этом не буду, дорогие мои. Верю, что Господь доскажет нам, каждому, то, что ему необходимо услышать о себе. Слава тебе, Царь наш, Владыка наших жизней, Господь. Господи, я прошу у Тебя прощения за то, что наши слова и дела очень часто расходятся. Потому что мы считаем себя Божьими детьми, считаем себя посланниками этому миру, считаем себя детьми Божьими, потому что верим тому, что написано в Писании. Но на деле, в практической жизни мы часто так себя не ведем. И наша жизнь, наши поступки, наши реакции, наше распределение времени, денег – наши интересы, все это свидетельствует об обратном. Прости нас, Господи, я прошу Тебя прощения, Господь, за себя, как за пастыря и учителя, который, может быть, недостаточно был хорошим примером или недостаточно хорошо учил на эту тему. Господи, верни нас в это время. Дай нам встрепенуться. Дай нам, Господи, стать теми, кто запасает масло в это трудное время, потому что я верю, что это не конец, но это репетиция конца. Одна из репетиций. Господи, если мы в этих условиях, не самых трудных, скажем так, необычных, да, но не самых сложных, не самых пугающих, не окажемся устойчивыми, не явим верности, не покажем, что мы действительно Твои дети, и даже не то, что не покажем, а сами в себе не увидим, что мы действительно преданы Тебе. Даже тогда, когда нас никто не контролирует, никто на нас не смотрит, только Ты и мы. Господи, пусть это время послужит нам наукой. Пусть это время вернет нас в состояние жизни, ревности, жажды по Тебе, Господь. Господи Боже, я прошу, чтобы Ты просто сорвал, вырвал из спячки тех братьев и сестер, Господи, кто сегодня погряз в собственных каких-то делах, чувствах, переживаниях, мыслях, целях. Господи, если это не от Тебя, если все это чисто человеческие вещи, которые уводят и отвлекают их от главного в жизни, от познания Тебя, от служения Тебе, от прославления Твоего имени, Господи, останови их. Разрушь, Господи, все то, что не Ты построил, Господь, и вырви всякое растение, которое не Ты насадил. И помоги всем нам вернуться. Помоги всем нам, Господи, заниматься тем, что действительно важно в это время для церкви. И я не говорю это потому, что так говорят другие. Я всем сердцем чувствую, Господи Боже, что это время очень важное в Твоем плане. В Твоем расписании это время подготовки к очень большим делам и событиям, Господи Боже. Господи, и мы так хотим, чтобы на тот момент, когда Ты вызовешь церковь из укрытия, Господи, и призовешь ее подняться во весь рост, и начать проповедовать Евангелие всему миру, и начать собирать в житницы урожай жатвы Твоей, Господь Боже, дай нам к этому времени быть полностью готовыми и иметь запас масла в своих светильниках. Да будет Тебе вся слава. Да найдешь Ты в церкви благая весь города Саки, Господь, множество горящих светильников и множество сосудов с запасным маслом. Во имя Иисуса. Аминь.